Я не хочу идти туда, Сейторин. На обычно веселом лице Шими отразилась тревога. Я ужасно боюсь эту женщину. А она такая страшная. И бородавка у нее на носу, вот здесь. Он коснулся кончика своего гладкого носа. Корал, которая вчера оторвала бы ему голову, если бы он позволил себе вот так припираться с ней, сегодня проявила ангельское терпение. Все так, но Шими, она просила прислать именно тебя. И она дает чаевые. Ты же знаешь, дает. И хорошие чаевые. Мне это не поможет, если она захочет превратить меня в жука. Стоял на своем Шими. Жуку медики не нужны. Тем не менее, Корал удалось подвести его к стоящему у коновязи мулу капризному. Крикун уже нагрузил мула двумя бочонками. Одним с песком для равновесия, вторым с Грефом, к которому давно уже пристрастилась Рия. «Скоро ярмарка?» — весело журчал голос Корал. «До нее осталось меньше 3 недель». «Да...» — заулыбался Шими. «Ярмарки он страсть как любил! Фонарики, фейерверки, танцы, игры, смех! В день ярмарки все улыбались, и никто не ругался!» «В день ярмарки молодому человеку не помешают лишние медики», — резонно заметила Корал. «Это правда, Сейторин?» По голосу Шими чувствовалось, что ему открылась одна из основополагающих истин. «Да, это правда!» Корал вложил веревочные поводья капризного в руку Шими. «Доброго пути тебе, юноша. И будь повежливой со старой вороной, пониже поклонись ей. И постарайся вернуться до наступления темноты». «Вернусь гораздо раньше». При мысли о том, что ночь застанет его на Коосе, Шими бросила в дрожь. «Гораздо раньше, будь уверены!» Корал проводила его взглядом. Он уже нахлобучил на голову розовое сомбреро и вел старого мула за веревку. «Хороший мальчик», — повторила она, когда Шими перевалил вершину первого холма.